Эпизод 11. Полагаю, Лаурелла сильно меня опасался. Входя в комнату, он смотрел не на меня, а изучал пол, а когда наконец поднял глаза, мне показалось, что в его взгляде заметно благоговение. Раньше я не отдавал себе отчета, что подобное может быть приятно наблюдать. Лаурелла всегда был мне по душе, а таким он нравился мне еще больше. И, как я уже упоминал, я доверял ему. Он был единственным из четверых, кому я доверял. Если бы мне пришлось объяснять, что заставило меня доверять ему, я бы не смог этого сделать. Может быть, дело в его внешности. С голубыми глазами и золотисто-желтыми волосами он выглядел образцовым, честным парнем из кино. Большой, добросердечный, неуклюжий и застенчивый. Я ободряюще улыбнулся ему, но он лишь смутился. «Присядь, что ли?» – любезно предложил я, указывая на стул. Он сел, сутулившись, и оглядел свои ладони. Стул под ним смотрелся крохотным и хрупким. Я знал, что Лаурелла не семи пядей во лбу, но ему можно было доверять. Сейчас это было важнее, чем интеллект. Мне нужен был кто-то в помощь, и у меня не было выбора. Я объяснил ему, как обстоят дела, другими словами, что я доверяю ему, и что ему не нужно нервничать, по крайней мере, из-за меня. Услышав это, он стал более раскрепощенным. «Я тоже тебе доверяю», — тихо произнес он, бросив на меня благодарный взгляд. — Ты единственный, кому я доверяю. — Хорошо, — сказал я, понизив голос. — Будем работать вместе. Лаурелла оказался готовым к сотрудничеству даже больше, чем я ожидал. В памяти все еще была жива сцена, как он вырвал руку, когда стало очевидно, что убийца не кто-то со стороны. — Мы должны придумать какой-то план, — сказал я. — Скажи мне, кого ты подозреваешь сильнее? — Но я и вправду не знаю, — пробормотал он. «Невозможно, кого не возьми». Он оглянулся на дверь. «А кого ты подозреваешь?» «Всех троих». Лаурелла прикрыл рот рукой. «Ты же не хочешь сказать, что они все вместе?» «Конечно нет», — ответил я. «Все, что я хочу сказать, это то, что они все в списке. Я в равной степени сомневаюсь во всех». «А вот ты о чем? Ну, конечно». Я не хотел демонстрировать Лаурелла свою растерянность. Я не дал ему заметить, что сбит с толку. В глубине души я больше ни в чем не был уверен, даже в том, что убийца – один из упомянутой троицы. Глядя на Лаурелла, я начал задаваться вопросом, сможет ли он чем-нибудь помочь в раскрытии этой тайны. Казалось, он ожидал, что я представлю какой-то конкретный план действий, но у меня его не было. Все время, пока я вещал, мой мозг был занят обдумыванием исчезновения трупов, а особенно меня тревожили слова Аро о невидимости. Если воспринимать буквально, это должно быть что-то из области эстрадного и циркового искусства. Но фокус, даже самые лучшие, всегда имеют естественное объяснение. Но как объяснить исчезновение тел Мякинина и Аро? Существовало ли такое объяснение? Если да, то такое ли уж оно естественное? Пишут ведь о фокусах, которые якобы связаны не только с ловкостью рук, но и со сверхспособностями. Но оккультизм и черная магия – удел средневековья, всего лишь суеверия, которым не место в 60-х годах просвещенного 20 века. Если подобные вещи интересовали меня, то лишь как исторические курьезы. Например, меня всегда удивляло, что в Королевской академии Або черная магия изучалась на полном серьезе вплоть до конца 17 века, когда гелиоцентрическим мировоззрением Коперника уже было никого не удивить. Однажды я прочитал статью о финских докторских диссертациях того времени и помню, как я потешался над скудоумием наших ученых-предков, рассуждавших об экзорцизме, заклинаниях и магических зельях так, будто это были доказанные научные факты. В то время считалось, что существует два вида магии, а именно магия натура, которая не была запрещена и даже иногда рекомендовалась к использованию, и магия диаболика, который сам нечистый обучал своих приспешников, и которая, конечно же, считалась исключительно предосудительной. Дьявольская магия делилась на свои три типа, а именно магия дивинатория, то есть всяческие прорицания, магия престижатория, или иллюзионизм, и магия эффектория, или магия воздействия. В качестве примера иллюзионизма приводился случай, когда на рынке в Вене чародей заставил исчезнуть воз сена, а заодно лошадь и все прочее. В статье также описывалась очень интересная работа, которая вроде бы называлась «De Principis» или «Начало». Темой диссертации была сделка с дьяволом, каковая может быть как словесной, так и безмолвной. Существует три вида словесных сделок. Первое. Дьявол является в видимой физической форме и в присутствии свидетелей. Второе. Дьявол является без свидетелей. И третье. Дьявол не является, но сделка заключается через медиума. В этой роли выступает колдун или ведьма. Что касается безмолвной сделки, то таковая заключается, когда кто-то мысленно посвящает себя дьяволу, либо неосознанно, либо с особой преступной целью. К первой группе были отнесены, например, психически больные. Лаурелла сидел, опустив голову и положив ладони на колени. «Спросить бы его о жене Мякинина», — подумал я. «В смысле, знает ли он что-нибудь об имевших место до того отношениях между Оулайненом и женой Мякинина?» Но я спросил. «Ты веришь в черную магию?» Он поднял глаза. «Черная магия? С чего бы? Это колдовство». «Да», — сказал я. «Но иногда мне кажется, что в этом деле как раз и замешано колдовство». Он рассмеялся. «Не существует никакого колдовства». «Нет?» «Нет. Это какой-то абсурд». Я и без него знал, что это абсурд. Но в мире есть много вещей, которые невозможно понять. В конце концов, не доказано, что черная магия не использовалась вполне успешно в прошлые века. А если кто-то знал, как использовать сверхъестественные силы тогда, разве не может быть так, что кто-то знает, как использовать их сейчас? «Ты подумай об исчезновении трупов», — сказал я. «Они ведь должны быть где-то в этом доме, даже если мы их не видим. Так или иначе, они стали невидимыми. И это не вполне естественно. Боюсь, мы имеем дело, как бы это сказать... Во всем этом есть что-то, что, возможно, не так далеко от магии диаболика». «От чего? Ты когда-нибудь слышал о сделках с дьяволом?» Лаурелла озадаченно покачал головой. «Да нет, разве что в кино. Но при чем тут это?» «В 17 веке заключались подобные сделки», — пояснил я, одновременно задаваясь вопросом, шучу я или вполне серьезен. «На эту тему даже были диссертации. Заключивший союз с дьяволом считался способным на многое благодаря силам зла. Дьявол всегда вмешивался в дела человека, и я бы не удивился, если бы он и сейчас принял участие в игре. Видишь ли, дьявол – очень хитрое существо, всегда выскакивающее оттуда, где ты меньше всего его ожидаешь. Как это ни печально, но мы должны рассмотреть возможность, что один из нас…» Лаурелл оказался столь потрясенным, что я счел за лучшее не заканчивать реплику. Оставшаяся часть предложения приводила и мое собственное душевное состояние куда-то на грани ужаса. «Ничего подобного нет и быть не может», — пробормотал Лаурелл. «Может быть и нет». Далее выяснилось, что он доверял мне даже в большей степени, чем я считал. Придвинувшись вместе со стулом, он прошептал так тихо, что я едва смог разобрать слова. «Могу ли я тебе полностью доверять?» «Несомненно. Я же говорил». Он все еще колебался. Затем он оглянулся, встал и прошептал мне на ухо. «Трупов здесь больше нет». «Их здесь нет? Тогда где?» «Унесли». Он сказал это так уверенно, как будто собственными глазами видел, как кто-то транспортировал тела из дома. «Ты уверен?» – прошептал я с волнением. «Вполне уверен», — ответил он, впрочем, все же с некоторым сомнением. «Откуда ты знаешь?» Лаурелл достал из кармана ключ и положил его на стол передо мной. Знакомый на вид ключ. «Вот», — сказал он, — «знаешь, от чего?» «Входная дверь». «Точно». Мы оба уставились на ключ, который, казалось, сделался по меньшей мере вдвое больше, чем был на самом деле. Это была не просто какая-то мелкая железяка, как большинство ключей, но важная улика. Ключ во всех смыслах этого слова. Вещь, с помощью которой можно было открыть дверь тюремной камеры или палаты психиатрической лечебницы. Я взял ключ в руки. «Откуда это?» «Сверху», — прошептал Лаурелл. «Все время таскал в кармане. Я случайно положил его в карман, когда в первый раз поднялся наверх. Это ключ от одной из комнат». «Откуда ты знаешь, что он подходит к входной двери?» «Я пробовал. Мне отчего-то пришло в голову, что может подойти». «И подошло. С тех пор я как на иголках. Столько часов уже». Я сжал его запястье. «Интересный поворот. Ты рассказывал кому-нибудь еще?» «Конечно, нет». «Хорошо. Мы были потрясены. Мы двое, возможно, худшие детективы криминальной полиции, подобрались к тайне убийств. Да от такого все управление ахнет». Полагаю, в голове Лаурелла были подобные же мысли. Мысли, что не говори, приятные, но последнее омрачалось осознанием опасности. Если бы убийца заподозрил, что мы знаем то, что знаем, нас постигла бы та же участь, что и Мяки, Аро и Талвия. Мои руки тряслись, когда я вынимал ключи, полученные от Манки, один от входной двери, а другой от комнаты, где осталось тело Талвия. Я положил их на стол рядом с ключом Лаурела. Все три оказались почти идентичными, с незначительными отличиями. Все было ясно. Будучи рачительной хозяйкой, госпожа Карла приобрела замки оптом, по дешевке, нисколько не заботясь о сложности их конструкции. В общем, похоже, все-таки нашлось естественное объяснение исчезновению тел Мякинина и Аро. Все, что нужно было сделать убийце, это воспользоваться ключом сверху. «Никому ни слова», — прошептал я. Лаурелла поднял ладонь, будто принося клятву. «Ни слова». «Надо срочно решить, что теперь делать», — произнес я после. «Будет выглядеть странно, если ты задержишься здесь. Они могут начать что-то подозревать». «А у меня есть идея», — произнес Лаурелла. «Я не думаю, что мы справимся вдвоем. Один из нас пойдет в гостиницу и вызовет подкрепление». «И кто?» «Вот именно кто». Лаурелла посмотрел на меня своими голубыми наивными глазами и потер подбородок. «Наверное, лучше пойду я». «Чем лучше?» Он взял со стола один из ключей, вероятно, тот же, что сам и положил, повертел его в пальцах, а затем, будто невзначай, опустил руку в карман. «Так эффективнее. И все будет в тайне, и убийца будет нервничать. Все знают, что у тебя есть ключ от входной двери, но только ты и я знаем, что он есть и у меня». Это имело смысл. Мы быстро разработали план побега, он был гениально прост, по крайней мере, как казалось тогда. План был таков. Мы решили подождать еще полчаса, к тому времени будет достаточно темно. Все сидят в зале, Лаурелла вдруг заявляет, что услышал шаги в музее и бежит туда, а остальные, конечно, за ним. Возникшей неразберихи я проскальзываю на кухню и отключаю электричество главным выключателем. Сразу после этого Лаурелла перемещается в прихожую, под покровом темноты покидает дом и бежит в гостиницу. Если все пройдет гладко, подкрепление будет здесь самое позднее через полчаса. «Полагаешь, справишься тут в одиночку?» — спросил Лаурелла. Я кивнул на пистолет. «У меня есть вот это. Он хоть заряжен?» «Не говори ерунды», — произнес я, схватив оружие. Я вытащил обойму и показал ее Лаурелла. Та была полная. Он посмотрел на часы. «Сейчас 17:30. Ровно в 6?» Я кивнул. Одновременно я подумал о том, что приходило мне в голову раньше, но я тогда сбился с мысли. «Но что, если они подумают, что и тебя убили?» «Это часть плана», — пробормотал Лаурелла, пристально глядя на меня. «Разве это не спутает карты убийцы?» «Да, конечно, но...» Он осторожно поднял руку и подкрался к двери в зал, прижался к ней ухом. Послушав немного, он вернулся. «Обсуждают тебя», — шепнул он. «Да, только ты и убийца будете знать, что я жив. И все же исчез так же таинственно, как и его жертвы. Ты понимаешь? Он занервничает, совершит какую-то ошибку и таким образом раскроет себя». Я ударил себя ладонью по лбу. «Я идиот, конечно. Но ты уверен, что там есть телефон?» «В любой уважающей себя гостинице есть телефон», — ответил Лаурелла. Затем он нахмурился и продолжил. «Слушай, если эти ключи подходят и к входной двери, и к комнате, может, есть и другие совпадения?» Я признал, что такое возможно. Лаурелла придвинулся так близко ко мне, что я смог увидеть крошечные бисеринки пота на его лбу. «Ключ от комнаты с телом Талвия у тебя», — сказал он. «Предположим, что дверь в этой комнате можно открыть и другим ключом». Я уже думал о том же самом. «Пойдем посмотрим». Мы прокрались в прихожую и как можно тише поднялись по лестнице. К счастью, на этот раз ступени почти не скрипели. По крайней мере, лестница на нашей стороне, подумал я, пытаясь изгнать из своих мыслей зловещий образ. Длиннохвостый черт, прикрывающий своей черной лапой ухмылку. Эта ухмылка была точь-в-точь, как у того жуткого существа, что являлось мне в детских кошмарах, когда я по ночам после воскресной школы просыпался от собственного крика. В коридоре наверху так и горел свет. Мы встали в конце коридора, переводя взгляд с двери на дверь. Мы считали ключи. «Гляди», — прошептал Лаурелла, указывая рукой. «Четырех нет». «Пяти», — поправил я, ибо Лаурелла не доглядел. «Пяти не хватает». Лаурелла промолвил. У тебя один, у меня один. Где еще три? Очевидно, убийца каждый раз пользовался другим ключом, пробормотал я. Естественно, он боялся, что его обыщут, и поэтому не хранил ключ. Он, должно быть, знал, что все ключи подходят к входной двери. Точно. Лаурел теребил подбородок. Исчезло два тела. Не хватает трех ключей. Это означает... Это самое и означает. Больше мы не говорили. Мы подошли к комнате, где было оставлено тело Талвия. Я достал ключ и вставил его в замочную скважину. Я застыл, прежде чем повернуть его, и все никак не мог решиться открыть эту дверь. Лишь когда Лаурел ободряюще кивнул, я открыл дверь, а он просунул руку и включил свет. Мы увидели то, что и ожидали, то есть ничего, то есть обнаружили отсутствие трупа Талвия. Я выключил свет и закрыл дверь. Учитывая сложившуюся ситуацию, Лаурел проявил немалое мужество, когда изобразил на губах то, что называют улыбкой висельника, и произнес, что и требовалось доказать. Я не смог заставить себя улыбнуться в ответ, хотя и пытался. Мы прошли в конец коридора, где горел свет, и откуда шла лестница вниз. Моя голова была переполнена вопросами, один из которых заключался в следующем. В какой момент убийца смог подняться наверх, ведь все были в зале все это время? Я остановил Лаурела. Кто-нибудь выходил из зала, пока я сидел в музее? «Насколько я знаю, нет», — тихо ответил он. «За исключением похода в туалет, конечно». «Кто туда ходил?» «Я думаю, все». «Приехали. Санузел находился в прихожей, так что любой под благовидным предлогом мог пробраться наверх и умыкнуть тело». «Но я же специально велел никому не выходить из зала без моего разрешения», — с досадой пробормотал я. Лаурел пожал плечами. «Есть вещи, само собой разумеющиеся». Мы спустились. Войдя в музей, мы увидели Линкола, стоявшего у стола. На столе лежал мой блокнот. Я подумал, уж не просматривал ли он только что мои записи. Я спросил, с чего разрешения он покинул зал. «С разрешения Манки», — ответил он. «Я пил воду на кухне». Меня так подмывало сказать, что Манки не имел полномочий выдавать такие разрешения. Но я этого не сказал. Смотрелось бы мелочно, а я не хотел выглядеть так в глазах Линкола. «Тело Талвия исчезло», — выпалил Лаурелла и прикусил язык, виновато глянув на меня. Из самовлюбленности Линкола не выказал удивления. «Правда? Он пробормотал это столь беспечно, что я решил, что это уже граничит с абсурдом. И когда это случилось?» Лаурелла смущенно запнулся. «Я решил спасать то, что еще можно было спасти». «Так оно и есть», — тихо сказал я. «Тело Талвия похищено. Однако будет лучше, если ты пока не расскажешь Оулайнену и Манке об этом. Ты понимаешь?» «Я понимаю», — кивнул он. «Его вынесли из дома?» «Скорее всего, как Мякинина и Ару». И тут я задумал провести небольшой эксперимент. Я решил рассказать Линкола о ключах и посмотреть, какова будет реакция на эту новость. «Ключи от комнатных дверей сверху подходят к входной», — произнес я, наблюдая за его реакцией. «Да ладно. Не хватает трех ключей». Только теперь что-то начало происходить с лицом Линкола. Он сделался озадаченным, а затем внезапно очень сосредоточенным. «Говоришь, пропало три ключа?» — взволнованно спросил он. «Да». «Но в таком случае...» Он молчал, но я был уверен, что он мог сказать что-то очень важное, что-то абсолютно важное. В его глазах ясно промелькнуло осознание. Я почувствовал, что мне совершенно необходимо выведать, что пришло ему на ум, и воспользоваться этим. «Я знаю, как все произошло», — заметил я уверенным тоном, чтобы вовлечь его в дискуссию. Убийца под предлогом сходить в туалет прокрался наверх, вынес тело Талвия туда же, куда и остальные. Но Линкола не попался в ловушку. «Есть и другой вариант», — нерешительно пробормотал он и вышел. Если бы он поведал, что же это за вариант, уровень убийств в нашей стране был бы немного ниже. Но он этого не сделал. Для подобного он был слишком тщеславен. Примечание к 11 эпизоду. Академия. Первый университет на территории Финляндии. Основан в городе Абу, ныне Турку. После пожара переведен в Гельсингфорс, ныне Хельсинки.